Она сегодня станет бывшей. Так быстро все решилось. Ищу возможность, как тебя мне забыть. Я наливаю манолой, мешаю виски с колой. Ты не мешай мне сегодня грустить. Теперь выбирай, кто платит за тебя. Дорогие номера, но теперь без меня. Ты хотела уходить, но кто держал тебя? Выдыхай, словно дым, отпуская навсегда. Я снова танцпол, заливаю печалью. Налей мне покрепче, но только не чаю. Она же сегодня стала для меня бывшей. Прости, что так вышло, это все не случайно. Я снова танцпол, заливаю печалью. Налей мне покрепче, но только не чаю. Она же сегодня стала для меня бывшей. Прости, что так вышло, это все не случайно. Я снова танцпол, заливаю печалью. Налей мне покрепче, но только не чаю. Она же сегодня стала для меня бывшей. Прости, что так вышло, это все не случайно. Не видно кнопки мне стопа, а значит точно не хватит. Мне этой ночи будет мало, пойми. Зачем мы врали так долго? Ведь в этом нету толку. Не стой сегодня на моем пути. А ты налей мне сполна. Бармен, так стало грустно. Не знаю, что я с ней позабыл. Когда разрушишь надежды, поймем, насколько мы грешны. Но слишком поздно будет для нас, прости. Я снова танцпол, заливаю печалью. Налей мне покрепче, но только не чаю. Она же сегодня стала для меня бывшей. Прости, что так вышло, это все не случайно. Я снова танцпол, заливаю печалью. Налей мне покрепче, но только не чаю. Она же сегодня стала для меня бывшей. Прости, что так вышло, это все.